Глава 34. Нелли подбежала к Раскопу. Тот, не чинясь, поднял ее подмышки, словно малого ребенка, и расцеловал в обе щеки, но тут же от чего-то покраснел. — Филипп! — воскликнула Нелли, когда сапоги ее вновь соприкоснулись с землей. — Разве бывают в жизни такие удивительнейшие случайности? — Случайностям нету места в нашей жизни, — произнес отец Модест. — Но сама жизнь причудливее всего, что творит воображение самого резвого книгописца. — Не могу согласиться, — отозвался Росков. — Я чаял, мне потребуется немало усилий отыскать в Санкт-Петербурге моего маленького ученика в фехтовании. И вдруг он и сам собой оказывается на дороге, да еще в опасном положении. «Ты хотел меня разыскать?» — изумилась Нелли. «Я не мог последовать с тобою, ибо ждал на месте распоряжений моего отца, но не мог и спать спокойно, отпустив навстречу опасностям девицу столь юного возраста. В Новгороде я был по последнему отцовскому поручению, а в столицу свернул уже за тобою». «Ищите и обрящите», — улыбнулся отец Модест. «Экка дива! Что вы обрели проще и скорее, чем надеялись. Однако поспешим, друзья мои, Венедиктов не успокоится на этой неудаче». «Только одно, отче», — нахмурилась Нелли, — «вы мчались так, словно уж, наверное, знали, что эти, ну, слуги его на меня нападут. Уж это никак не случайность. Как вы могли знать?» «Я знал лишь, в какую сторону ты едешь? Думаю, из того же источника, что и Венедиктов. Проще говоря, я побывал в доме Петряевой, а затем подкупил человека в конюшне». «Нет, не сходится. Вы священник. От вас Матрена не стала бы скрывать, где мы держали коней. Но она славная женщина и за деньги б не сказала. Как же узнал Венедиктов?» «Тогда спроси об этом не меня, а себя», — с неодобрением заметил отец Модест. «Я же могу повествовать лишь о себе. Я догадался, что ты в опасности, когда, едучи тебе вслед, был обогнан торопливою нечистью. Пришлось оставить твою подругу на ближайшей станции в карете, а самому пуститься верхом». «Катька, с вами?» Нелли подпрыгнула. «Нет, со мною Прасковья». «Кто?» «Некогда маленькая Нелли Сабурова, некогда...» Отец Модест сунул в стремя ногу. «Очень о многом нам предстоит всем говорить, но не в пустынной местности в вечерний час. Мне многое темно, но его преподобие, несомненно, прав». Росков подсадил Нелли. Некоторое время путники ехали молча. Отец Модест: «Ответьте хоть, отчего слуги Венедиктова не говорят по-нашему? Он ведь давно тут живет. Утубки не могут понимать никакой человеческой речи, ни русской, ни иного народа. Хозяин же их приказывает им энергию мыслей, и они чувствуют любое распоряжение в десятеро лучше, чем рабы-человеки». «Вы нарочно смеетесь надо мною?» Нелли начинала злиться не на шутку. «Что это еще за утубки такие?» «Да просто нежить. Я думал, ты сама поняла. У нежити ведь больше разновидностей, чем по роду собак. То есть это не люди?» «Не люди вовсе. Души у них нету. Думаю, я мог бы даже не бояться их убивать, но береженого Бог бережет, а положение обязывает. Это конь твоей подруги. Его забыть трудно». Росков кивнул на скаку Нароха. «А где же она, самое?» «Впереди, в Твери мы должны повстречаться». «Это досадно». Отец Модест поморщился. «Я-то думал свернуть с дороги, как только нас догонит Поросковье. Следующий ход его будет хитрее, а мы тут затеяли поддавки. Но не можем же мы бросить Катьку!» «Ни ее, ни ларец мы не бросим. — меланхолически отвечал отец Модест. — Я просто досадую. — Откуда вы знаете про ларец? Уж никак не от Матрёны. — Посуди сама. Разве б ты покинула город, не получив чего хотела? Догадаться и тут нетрудно. Скажешь, ларец не у ней? — Нет, не у ней. Нелли рассмеялась, перестав вдруг сердиться на священника. Но драгоценности, драгоценности с нею. На это рассмеялся и священник. Дорогу совершенно развезло после бури. Грязь из-под копыт до колена обрызгивала ноги, липла к плащам. Откровенно говоря, я выпил бы горячего вина с пряностями или хотя бы русского напитка на меду, признался Росков. Возбуждение драки и радостное возбуждение встречи поутихли, и Нелли начала дрожать от леденящих прикосновений тяжелой мокрой одежды. Спутники ее тоже глядели не самым лучшим образом, особенно отец Модест, видно, по дороге потерявший шляпу. Вода ручейками стекала с мокрой его головы по лицу и одежде. — О столь изысканном напитке и не мечтайте, — отвечал он Роскову. — Напиток же на меду называется сбитнем, и Бог даст. Им мы сумеем разжиться, и надеюсь, что скоро, потому что я вижу впереди деревню. Деревня оказалась не почтовой, всего в несколько домов, однако казалась несомненным на таком важном тракте, что постой составляет одну из основных статей дохода ее жителей. Не прошло и четверти часу, как путешественники, устроившие лошадей, входили в длинную горницу, полностью отведенную хозяевами для нужд проезжих. Вдоль стен стояли лавки, служащие также постелями, а на столе неслыханная роскошь, горела сальная свеча. Однако прислоняться к стенам не стоило из страха перед жирною сажей. Печь была слажена по-черному, но все же она топилась, и так жарко, что кинутый на лавку плащ Нелли тут же и зашел сырым паром. — Прошу у дамы прощения за вольность. Насмешливо поклоняясь Нелли, отец Модест скинул камзол. Пальцы священника распустили короткую косу и принялись отжимать воду. — Можете уж заодно снять и парик, — фыркнула Нелли. — Не то собьется, потом не расчешете. — Снять? — Что? Черные глаза священника привесело сверкнули. — Парик! — удивилась Нелли. — Воистину мы живем в странный век. Ты ведь видела, как я служу литургию? Уж слишком большой невеждою надо быть, чтобы допустить, что я творю сие в парике. — Но как же... — Нелли растерялась. Отец Модест вытащил из кармана носовой платок и принялся неторопливо промакивать совершенно белые пряди волос.